Глава восьмая. Герцог де Сермес плохо спал первую ночь на новом месте. Пока он был на людях, он сохранял свое равнодушие и холодность, но, оставшись один, Сермес предался безумной радости. Он признавал в душе, что Лошинер оказал ему огромную услугу, что он избавил его от заботы, которая отравляла ему жизнь, что он избавил его от возможной бедности. Ведь миллионы в Англии принадлежат жене и отказаны сыну. Хотя сын еще ни разу не выказал желания вступить в законные права, это могло случиться не сегодня, так завтра. Такое положение дел доводило его до бешенства. «Я завишу от моего сына, от его минутного каприза, вспышки гнева». С такими мыслями в голове, понятно, герцог не мог любить сына. Наутро он встал рано и пошел будить Марсьяля. Вместе они обошли замок и нашли его в отличном порядке. «Положительно, маркиз!» — вскричал герцог. «Лошинер не совсем дурной шут, как я думал. Я расположен простить ему многое за его хорошее управление во время нашего отсутствия». Марсьяль был серьезен. «Я поблагодарю этого человека», — сказал он. «Поблагодарю большой благодарностью. Моя награда...» Герцог привскочил. «Награда?» — вскричал он, перебивая сына. «Не с ума ли вы сошли, маркиз, а мои доходы? Разве вы забыли?» «Нет, но вы забываете, что Лошинер устроил доходы Сермеза таким образом, что они утроились. Я повидаюсь с ним и устрою это так, чтобы не оскорбить его гордости». «Гордость Лошинера», — пробормотал герцог. «Что вы мелете?» «Ха!» — вскричал герцог. «У Лошинера есть хорошенькая дочка!» Марсьяль молча улыбнулся. Вскоре он отправился к Лошинеру, спрашивая у встречных дорогу к его новому жилищу. Путь лежал через лес, в котором Мария назначила свидание Марису де Скарвалю. Он услышал их голоса, узнал их и остановился. При неожиданном появлении маркиза, решив, что он их подслушал, Морис де Скорваль хотел броситься на него и сцепиться с ним, но присутствие Марии его удержало. Страх, что она станет темой сплетен всей деревни, вот что удержало Мориса. Он сделал шаг к Марсьялю и приподнял шляпу. «Вы здесь, сударь, впервые», — сказал он, — «и, конечно, сбились с дороги». Молодой маркиз, не меняя беспечной позы, дотронулся до своей фуражки и ответил: «Это правда, я заблудился. Вот уже час, как я ищу дом Лошинера. Меня послал к нему герцог де Сермес, мой отец». «Я думал», — произнес Морис, — «что все отношения между Лошинером и Сермезом были окончены вчера у аббата Медона». «Вы слишком поспешны, сударь», — сказал холодно маркиз. «Позвольте надеяться, что господин Лошинер не будет так строг, как вы, и что его неудовольствие исчезнет перед частным объяснением». Эта фраза, произнесенная гордым маркизом, привела в удивление молодого де Скорваля. Марсьяль, пользуясь произведенным впечатлением, обратился к Марии. «Тут произошло недоразумение, сударыня. Верьте мне, Сермезы не так неблагодарны. Разве вы могли обидеть друга, преданного вашему семейству, в ту минуту, когда он дает нам такие доказательства своей преданности? Такой благодарный человек, как мой отец, и такой герой честности, как ваш, могут только уважать друг друга. Признаюсь, вчера поведение герцога де Сермеза было не очень похвально, но сегодняшний поступок вполне доказывает его раскаяние». Он стоял перед Марией со шляпой в руках и в такой почтительной позе, как перед какой-нибудь герцогиней. «Должен ли я вам говорить, как много я выстрадал вчера в доме священника? Если я не восстал против отца, так это потому, что противоречие доводит его до безумия. Да и к чему было протестовать? Святой и дивный порыв дочерней любви был красноречивее всех моих слов». Мария в замешательстве покраснела и потупила глаза. «Благодарю вас, сударь», — пробормотала она, — «от имени моего отца. Морис был не в состоянии выносить более этой сцены. Было очевидно, что маркиз неравнодушен к Марии. В одно мгновение молодой Эскорваль схватил маркиза за руку и так сильно толкнул, что тот упал на одно колено и, не вставая с земли, стал заряжать свое ружье. Но он хотел сохранить свое превосходство, которое, казалось, имел до сих пор. «Вы никогда не поймете, сударь», — сказал он, вставая. «Как многим вы обязаны присутствию, мадмуазель Лашенер. Но, я надеюсь, мы еще встретимся. Когда вам угодно. Но мне хотелось бы знать, по какому праву вы принимаете на себя роль защитника чести Лашенера». Насмешливый тон, которым был задан этот вопрос, заставил подумать, что Марсьяль слышал что-нибудь из разговора. «Мои права, — отвечал Морис, — основаны на давнишней дружбе. Если я вам говорю, что ваши попытки будут бесполезны, то потому что я знаю, что Лашенер ничего не примет от вас. Ничего, под какой бы формой вы ни предлагали бы свою милостыню. Знайте, что все ваши миллионы не доставят вам никогда того счастья, которое почувствует он. Когда, увидев вас, он скажет сам себе: «Вот люди, обязанные мне всем». Эта искренняя и горячая речь заставила Марию с признательностью пожать руку молодому человеку. Марсьяль побледнел, чувствуя, что ему отомстили. «Но у меня еще есть другое право», — продолжал Морис. «Мой отец вчера имел честь просить для меня руки дочери Лашенера». «И я ему отказал», — послышался громкий голос. Все обернулись. Лашенер в сопровождении Шан-Луино стоял перед ними, гневно сверкая глазами. «Да, я отказал и никогда не думал, что моя дочь воспротивится моей воле. В чем ты сегодня мне клялась, Мария? Ты назначила свидание этим волокитам. Вернись сию же минуту домой». «Отец! Иди, я приказываю!» Она повиновалась, бросив Морису прощальный взгляд. «Что касается вас, Дескорваль, — продолжал он, обращаясь грубо к Морису, — надеюсь, что я не встречу вас больше в этом месте». «Я вам в том клянусь, господин Лашенер. Без клятв. Вы поступаете дурно, если отвлекаете девушку от ее обязанностей. Не возражайте и вернитесь домой». Морис медлил. Лашенер схватил его за ворот и почти донес до тропинки, которая пересекала лес. Это было минутным делом, но он успел шепнуть ему на ухо самым ласковым тоном: «Да идите же, несчастный! Вы испортите мне все!» Он отпустил Мориса и услышал позади себя голос маркиза. «Я шел к вам, господин Лашенер, от имени моего отца». «Ко мне? К вам? Чтобы объясниться по поводу вчерашней сцены и принести вам искренние извинения». Затем он принялся красноречиво повторять Лашенеру то, что только что говорил его дочери. По его словам, герцог был в отчаянии, просил располагать его богатствами, предлагал ему 100 000 фунтов и более. Лашенер почтительно, но холодно отвечал маркизу: «Я подумаю». «Мы худо думали об этих людях», — вскричал Шан-Луино по уходе с Эрмеза, удивленный равнодушием Лашенера. Но Лашенер пожал плечами: «Ты думаешь, что это мне предлагают деньги?» «Ах, боже мой, разве я глух?» «Ну, мой милый, не надо верить всему тому, что слышишь. На самом же деле эти огромные суммы предназначены прекрасным глазам моей дочери. Она понравилась этому пустоголовому маркизу, и ему хочется сделать ее своей любовницей». Шан-Луино остановился, сверкая глазами и сжимая в ярости кулаки. «Милосердный Господи, докажите мне это, и я готов служить вам душой и телом».